не принимать активного участия в партийных делах. Все видеть, слышать, понимать, много думать и быть бессильным. Могучая мысль была в немом заточении. Можно только догадываться о глубине духовной трагедии гения. Ленин понимал, что его предположение о возможности обострения фракционной борьбы в партийном руководстве – реальность. Днем 21-го произошло резкое ухудшение состояния здоровья Владимира Ильича Ленина. Евдокия Смирнова, работница швейной фабрики, которая со дня мартовского приступа Ленина помогала Надежде Константиновне ухаживать за больным Ильичом, вспоминала. Утром, как всегда, подала я ему кофе, а он поклонился приветливо и прошел мимо стола, а пить не стал. Ушел к себе в комнату и лег. Я ждала его до 4 часов с горячим кофе. Все думала, проснется, выпьет. А уж ему плохо стало. Спросили у меня горячие бутылки. Пока их наливали да принесли, они уж не нужны ему были. Вечером в 18:50 Ленина не стало. Диагноз врачей лишь подтвердил причины смерти титана. Основой болезни явился резко выраженный склероз сосудов мозга от чрезмерной напряженной умственной деятельности. Непосредственная причина – кровоизлияние в мозг. Троцкий, находившийся на южном курорте, по каким-то неясным причинам не прибыл на похороны, хотя в его распоряжении было достаточно времени. Однако он с Тифлисского вокзала 22 января передал по телеграфу в «Правду» коротенькую статью. В ней есть такие строки. И вот нет Ильича. Партия осиротела. Осиротел рабочий класс. Именно это чувство порождается прежде всего вестью о смерти учителя, вождя. Как пойдем вперед? Найдем ли дорогу? Не собьемся ли? Наши сердца потому поражены сейчас такой безмерной скорбью, что мы все великой милостью истории родились современниками Ленина, работали рядом с ним, учились у него. Как пойдем вперед? С фонарем ленинизма в руках. Было бы кощунственно ставить под сомнение искренность скорбных слов Троцкого. Перед Лениным не мог не преклоняться и он. Но акцент на сиротстве не случайен. Ведь есть же современники Ленина, которые работали рядом с ним. Ночью 22-го состоялся экстренный пленум ЦК. А 27 января гроб с телом Ильича был установлен в мавзолее на Красной площади. На втором всесоюзном съезде Советов, открывшемся 26 января, были приняты важные решения по увековечению памяти Ленина. Траурное заседание Второго съезда Советов проходило в затянутом в креп Большом театре. В 6:20 вечера первый председатель ЦИК СССР Калинин обратился с предложением членам президиума ЦИК СССР и членам ЦК РКП занять места за столом президиума. В нашей печати до недавнего времени дело изображалось так, что выступал один Сталин со своей клятвой. Но все было иначе. председатель ЦИК СССР Петровский,